В одну из типовых городских школ города я вошла уже через 20 минут и по времени попала к звонку на перемену. Оголтелая толпа школьников понеслась по коридорам, создавая вокруг себя неимоверный шум и гвалт. Первым делом я посетила учительскую. Представилась старшей сестрой одного из учеников 10 А-класса и сказала, что родители попросили разобраться, почему их сын гуляет во время уроков. «Фамилия вашего брата?» – строго спросила седая учительница. Я назвала фамилию, которую увидела в стенгазете, висевшей на стене. Редактором этого средства школьной информации являлся некто Андрей Тимофеев из 10 А-класса. Произносить фамилии Делун я не решилась, подумав, что состав семьи полковников в школе может быть хорошо известен. Оставалось надеяться, что глава семьи Тимофеевых не столь значимое в городе лицо, и учительница, решившая мне помочь, не знает всех членов этой семьи. «Какое число вас интересует?» – спросила она, подойдя к огромному листу с расписанием, висевшему на стене. 21. Андрей утверждает, что у них не было первого и второго уроков. Говоря наобум, я, оказывается, угадала. «Он вам не соврал», – доложила седовласая женщина. Заболел учитель литературы, и у 10 А не было сдвоенного урока. «Ну и что получается?» Я начала прикидывать и рассчитывая время. Уроки начинаются с 8 утра. Полутора часов вполне достаточно для того, чтобы зайти домой, взять собаку, добежать до дома бабки, живущей от дома полковника не столь далеко, натравить пса, отправив последнюю на тот свет, и проделать обратный путь, и быть в школе на следующей паре. «Какой урок сейчас у 10 А?» – спросил я. «Алгебра», – отчеканила учительница, 32-й кабинет. Я поняла, что вести этот урок будет она сама. Пока переменка не закончилась, я заглянула в указанный кабинет и сразу обнаружила Романа Делуна. Он стоял у доски и писал какие-то иероглифы, одновременно споря о чем-то с одноклассником. Как ни странно, иероглифы никакого отношения к алгебре не имели. Встретившись со мной взглядом, Роман замолчал и замер. Я поманила его пальцем, и мальчишка вышел в коридор, неся на челе печать удивления. «Вы, кажется, племенница Любови Сергеевны», — начал он, сопоставляя виденный им образ размалеванной девицы с моим нынешним культурно-эстетическим обликом. «Совершенно верно», — не стала я его разубеждать. «А по совместительству еще и детектив. Отойдем в сторонку, мне нужно с тобой поговорить». Брови Романа взлетели вверх, и пока он переваривал информацию, я отвела его за угол, чтобы появившаяся математичка не смогла нас увидеть, и задала парню вопрос в лоб. «Где ты был 21 сентября в 9 утра?» «Я что-то не понял», — начал он. «Дядя Толя поручил тебе спросить это у меня?» «Почему у меня?» Возникшее в голове Романа предположение, что родной дядя подозревает его черт знает в чем, повергло парня в легкое оцепенение. «Отвечай, пожалуйста», — настойчиво потребовала я. «Догадки будешь строить потом». Вся семейка Делунов вызывала у меня странные чувства. Вроде не хотела мальчишке грубить, а получилось. Или сегодня я просто не в настроении. Да еще вчерашняя встреча с Геннадием растравила мне душу. «У нас отменили 2 первых урока, и я пошел домой», — послушно ответил Роман. «И все 1,5 часа сидел дома?» — саркастически спросила я. «Нет». Забросил сумку, а потом направился в интернет-кафе, где и просидел все время. «Ты пошел туда один?» — продолжал допрос я. «Да, один. Но свидетели найдутся, не сомневайся. Один из них — Виталий Скопцов, бывший квартирант моей бабушки. Он там работает, спроси у него». «Опять этот Скопцов! Опять его угораздило встретиться на моем пути!» Освоившись с ситуацией, Роман принял вид незаслуженно обиженного и теперь смотрел в окно, демонстративно не удостаивая меня взглядом. «Хорошо, ты пришел домой. Собака была там?» «Какое это имеет значение?» Еще больше ощетинился парень. «Ты сам прекрасно понимаешь, что большое. Наступала я, так как знать это было для меня очень важно». Роман медлил. Что-то не давало ему покоя. Вероятно, он чувствовал, если скажет правду, то тем самым подтвердит виновность кого-то из членов семьи. Наконец он решился. «Нет, Рофа не было, когда я пришел домой. Но он уже был, когда я вернулся за сумкой, чтобы пойти в школу». «Утром все члены семьи присутствовали дома», — продолжал я расспрашивать парня. «Генки не было, он вообще не ночевал дома, а мать с отцом, как обычно, ушли на работу еще раньше меня». «Так кто же из них брал собаку?» Роман вышел из себя. «Откуда я знаю? Вам надо, вы и вынюхиваете!» — почти крикнул он. А я вдруг поняла, что злости в нем на самом деле ничуть не меньше, чем в его мамаше. От беззаботного пай-мальчика, каким парнишка мне показался во время похорон, не осталось и следа. Если он сам не участвовал в убийстве, то определенно кого-то подозревает. «Мне пора на урок», — бросил Роман, удаляясь. Звонок действительно уже прозвенел, и мы находились в коридоре одни. «Адрес интернет-кафе!» — крикнула я ему вслед. Он ответил, уже стоя возле класса, после чего исчез за дверью. «Так, но придется все же пообщаться со Скопцовым, хоть мне и не хотелось. Надо ведь проверить алиби Романа де Луна».